А я у раз, два, три, четыре, пять знаний. Теряем логику серых зданий, пяти углов танцев стенями. В моих руках время бежит, все чаще рывками. Да по пути точит вода, как иски об камень. Я разбрызгав обрывками память на привкус, попробуй прощаясь из пломба. Сразу зубами, комбо не лежа ногами. Комбо не вечно на грани, вечная память. Но еще верю, что позже заглянут. Хотя за шторами тоже все позов. Производство прогнозов клеит прайс в руках боссов. Можем тебя украсть, украсив шаги цветами звезд. Пункта, поверить серьез, бум-бэм, о, да. Да вечность на плеч на пути, породный в клочья цвета. В жалоб на взгляде кентами планеты. И я ведь выжил, все знают ответы. В космос не тает, и не тронет кадета. В руках моргала светом. Проблемы следом помажут кругами в небо. Окутанным бронзом, не ищем звезды под стеклянным солнцем. Не ищем звезды под стеклянным солнцем.